Эрназар, к слову сказать, любил порассуждать, порасспросить. И собой был видный малый. В армии, оказывается, служил в последних кавалерийских частях после войны. Выправка была у него что надо, хотя и прошло столько лет. Гулюмкан, смеясь, рассказывала, что ее Эрназар однажды чуть было артистом не стал. Приехал какой-то кинорежиссер и стал уговаривать Эрназара сняться в кино. Если бы, говорит, твой Эрназар жил в Америке, играть бы ему ковбоя в кино. А Гулюмкан ему и ответь: «Знаю я ваше кино, слышала. Одного табунщика взяли сниматься, так он и сгинул. Какая-то артистка увела его. А я своего Эрназара не отпущу». Смех один. А Бастон подумывал, как бы осенью, когда они возвратятся с Кичибеля, помочь Эрназару получить под начало бригаду. Пусть человек работает постоянно. Давно пора доверить ему чабанство. Негоже держать его так долго в подпасках. Был бы он, Бастон, директором совхоза или парторгом, знал бы, каких людей, когда и куда ставить. Но, как говорят в народе, «берекем дунье», в мире всегда что-то не так. В горах им уже не встречались трактора и верховые, все реже попадались на пути зимовья и кошары, менялся и ландшафт. Природа была здесь чужая, более суровая, холодная. К вечеру, еще до захода солнца, Бастон и Эрназар добрались по каменистому ущелью до подножья перевала Аламангю. Можно было бы, пока не стемнело, проехать еще дальше, но рассудили, что при перегоне скота, даже если выйти на заре при звездах, все равно за целый день большего расстояния в горах покрыть не удастся. А раз так, значит, здесь, в ущелье, под самой завязкой перевала, и придется останавливаться на ночь. Скотоводы называют такую ночь шикама, ночь перед штурмом перевала. К тому же место для шикамы оказалось очень удобным. Речка стекала с ледников, здесь был ее исток. Можно было выбрать место под склоном, куда не достигал бы ветер с ледников. Чабаны хорошо знали, что пронизывающий и опасный ветер с ледников всегда начинается с полуночи и держится до восхода солнца. Укрыть многочисленный скот от ледникового ветра на ночь и утром со свежими силами начать штурм перевала — в этом хитрость шикамы. Спешившись и расседлав притомившихся коней, путники начали устраиваться на ночлег. Облюбовали место под небольшим утесом, набрали кое-какого топлива. Эрназар не поленился спуститься по ущелью довольно далеко, туда, где росли низкорослые горные деревца. Потом поужинали у огня провизии, что захватили с собой из дома. Даже чай вскипятили в жестяном чайнике. И довольные стали укладываться после долгого пути на покой. В высотах под перевалом быстро стемнело, и сразу стало холодать. Точно зима нагрянула. Путь из лета в зиму составил всего лишь день верховой езды. Стужей повеяло с ледников Аламангю. Ведь они были совсем недалеко, эти вековечные ледники. Как говорится, рукой подать. Бастон вычитал в какой-то газете, что льды эти лежат на высотах уже миллионы лет, и что благодаря им и возможно здесь, в долинах, живая жизнь. Льды постепенно подтаивают и дают начало рекам, которые несут свои воды в жаркие низины и поля. Вот как мудро устроено все в природе. «Эрназар», — сказал уже перед сном Бастон, — «а холод-то какой? Чувствуешь, как пробирает? Хорошо, что мы шубы захватили». «Шубы что?» — отозвался Эрназар. «В прежние времена еще спасались молитвой. Она так и называлась — перевальная. Помнишь ее?» «Да нет, не помню». «А я помню, как ее дед читал». «Ну-ка, прочти». «Да я ведь как помню? С 5 на 10. «Все лучше, чем никак. Давай, начинай». «Ну, хорошо. Я буду говорить, а ты повторяй. Слышишь, Бастон, повторяй. О, владыка студеного неба, синий тенгри, не ужесточи пути нашего через перевал ледяной. Если тебе надо, чтобы скот полег в метель, возьми взамен ворону в небе. Если тебе надо, чтобы дети наши задохнулись от стужи, возьми взамен в небе кукушку. А мы подтянем подпруги коней, прикрепим покрепче вьюки на бычьих горбах и обратим к тебе наши лица. Только ты, тенгри, не становись на нашем пути, пропусти нас через перевал к травам зеленым, к водопоям студеным, а возьми взамен эти слова. Кажется, так, а дальше не помню. Жаль. Да что жалеть? Теперь такие молитвы никому не нужны. Теперь учат в школах, что все это отсталость и темнота. Вон, мол, в космос летают люди. А при чем тут космос? Что, если в космос летаем, так надо и забыть прежние заклинания? Кто в космос летает? Тех по пальцам перечесть можно. А сколько нас на Земле и Землей живет? Отцы наши, деды наши землей жили. Что ж нам в космосе? Пусть они себе летают. У них свое дело, у нас свое. Легко сказать, Боски. А такие, как наш парторг Качкарбаев, что ни собрание, поносят все старое. Говорят, не так свадьбы справляете. Почему не целуетесь на свадьбах? Почему невеста с тестем не танцует в обнимку? Имена и то не те даете детям. Есть, говорит, утвержденный свыше список новых имен, и все старинные надо заменить. А то вдруг прицепится, не так хороните. Говорит, не так оплакиваете покойника. Как людям плакать и то указывает. Не по-старинному, говорит, надо плакать, по-новому. Да знаю я, Эрназар, будто это мне неизвестно. Вот попади я в Москву, а меня вроде осенью собираются на выставку послать. Вот тогда, честное слово, пошел бы в ЦК. Хочу узнать, нужны ли нам в самом деле такие, как Качкарбаев, или это наше горе? И ведь ничего не скажи ему, чуть что за глотку берет. Ты, говорит, против партии. Он один, видишь ли, вся партия, и никто ему не перечит. Вот ведь как у нас. Сам директор его обходит сторонкой. Ну да бог с ним. Беда в том, что таких, как Качкарбаев, немало и в других местах. Давай-ка спать, Арназар, ведь завтра у нас самый трудный день. Так в разговорах о том о сём заснули в ту ночь двое чабанов в ущелье под великим ледяным перевалом Аламангю. Звезды уже сияли в призрачной темной выси над горами. Все до единой, сколько их ни есть, высыпали в небе, и удивительно было Бастону, что такие крупные и тяжелые, каждая с его кулак, звезды не падали, а висели в небе и неустанно мерцали. И холодный ветер свирепо свистел в камнях. Всегда ему места не хватает, богу ветров Шамалу. Всегда он недоволен и всегда что-то в себе таит. Такой же порывистый холодный ветер врывался с тонким присвистом сквозь оконные щели в ту глухую ночную пору, когда под тягостный вой волков Бастону заново вспомнилось все пережитое. И он снова перебирал в памяти старое, прошедшее, и душу его бередила обида, причиненная никчемными людьми, которые даже несчастье других используют для глумления и клеветы. О, как сильны они в этом гнусном своем древнем деле! Кого угодно заставят страдать, кого угодно заставят мучиться бессонницей, от царя до пастуха. И так нехорошо становилось Бастону от этих безысходных мыслей, что подчас вой волков, опять объявившихся в эту ночь, казался ему воплем его измученной души. Ему чудилось, что эта больная душа бродит во тьме за кошарами. Это она, его ослепшая от горя душа, плачет и воет вместе с волчицей Акбарой. И не было никаких сил, выносить вой волчицы, и хотелось заткнуть ей глотку. Вот ведь какая настырная! Ну что ты с ней поделаешь? Чего тебе надобно от меня? Раздражался Бастон. Ничем я тебе не смог помочь. Я старался, но не получилось, Акбара. Поверь, не вышло, и не вой больше. Нет их, нет здесь твоих волчат, хоть 100 верст пробеги. Пропиты они и распроданы кто куда. Теперь их тебе не найти, так уймись же. Сколько ты будешь карать нас? Уходи, уходи, Акбара, забудь, наконец. Понимаю, тяжко тебе, но уйди, исчезни, и не приведи Бог, чтобы ты попалась мне на глаза. Пристрелю тебя, несчастную. Не посмотрю ни на что, пристрелю, потому что нет от тебя житья. И не доводи меня, и без тебя тошно. Тебя я могу убить, но что мне делать с теми, кто глумится над бедой моей? Так хоть уйди, исчезни, чтобы больше никогда не слышать твой вой. И еще кое-кого убил бы я, и, клянусь матерью, не дрогнула бы моя рука. Есть у нас с тобой общий враг. У тебя, Акбар, он похитил детенышей. А меня эта пьяная тварь поносит поганым языком своим. И когда я думаю об этом, и о том, как тогда, срывая ногти, лез в ту ледяную пропасть, и как звал Эрназара, и плакал один-одинешенек в беспощадных горах, не хочется жить, совсем не хочется. И не стал бы я жить, плевал бы на все, если бы не этот малыш. Вот он здесь рядом, свернулся комочком, спит. Мать принесла его поближе ко мне. Но ясное дело, женщина боится волчьего воя. А малыш спит, потому что он чист, потому что он дитя невинное, потому что дан он мне за муки мои, за то, что мне пережить пришлось. В нем кровь и плоть моя. Он мой слепок последний. Но ведь я не просил себе такой судьбы. Она сама пришла, как приходит день, как наступает ночь. Верно говорят, от судьбы не уйдешь. А этот гад Базарбай такой гнусный поклеп на меня возводит, что так бы и придушил его, как собаку, потому как нет на него управы. А кто подпевает ему? Первый — наш парторг, точно делать ему нечего. Подхватывает, что этот пьянчуга плетет, обездолить хочет моего малыша. Как же мне не понять твоего горя, Акбара? Так думал Бастон, маясь бессонницей в ту ночь. Но даже он, при всем его уме и чуткости, не мог представить себе всю меру страданий Акбары. Пусть не было у нее слов, но были муки, хоть ей и не дано было выразить их словами. И никак не могла она избавиться от этих сжигавших ее мук. Разве могла она выскочить из своей шкуры? Разве не пыталась она бесцельно и непрерывно метаться по горам и поймам вместе с Ташчайнаром, неотступно следующим за ней всюду и всегда, в надежде загонять себя, свалиться с ног, умереть от усталости и сдохнуть? Разве не пыталась она утешить, заглушить неутихающую боль утраты, яростно, отчаянно нападая вместе с Ташчайнаром на всех, кто попадался им на пути? Разве не пыталась она вернуться в свое логово под скалой, чтобы еще раз убедиться, что оно пусто, чтобы окончательно убить в себе всякую надежду, чтобы не обманываться больше сновидениями? О, как это тяжело! В тот вечер, скитаясь бесцельно по окрестностям, Акбара вдруг круто повернула к Башатскому ущелью и поскакала все убыстряя бег. Точно какое-то дело требовало ее немедленного присутствия. Ташчайнар, как всегда, шел следом за волчицей, не отставая от нее ни на шаг. А Акбара все убыстряла бег и бежала, как безумная, по камням, по сугробам, по лесам и по знакомой тропе через старый лаз, через заросли барбариса проникла в нору, и в которой уже раз убедилась, что логово пусто, что оно давно не жилое. И опять завыла, заскулила жалобно, обшаривая и обнюхивая все, на чем мог сохраниться запах сосунков. Где они? Что с ними? Где вы, щенята, 4 комочка молочника? когда бы вы выросли, когда бы окрепли ваши клыки, когда бы пошли вы рядом со мной, как прочны были бы мои бока, как не знали бы устали мои ноги. Акбара металась, бегала возле ручья, где все еще разило отвратительно гадким запахом из горлышка бутылки, и лежали вмерзшие в землю остатки расклеванного птицами овса. Потом она снова вернулась в логово, улеглась, уткнув морду в пах. Ташчайнар прилег рядом, согревая ее густым, плотным мехом. Была уже ночь. И снилось Акбаре, что волчата у нее под боком, здесь, в логове. Они неуклюже копошились, прильнув к сосцам. Ах, как давно ей хотелось отдать им молоко, все, что скопилось, до боли, все до капли. И так жадно сосали щенята, причмокивая и захлебываясь от изобилия молока, и так сладостно растекалось по телу волчицы томительное ощущение материнской неги, только вот молоко почему-то не убывало. И волчицу мать беспокоила, почему так получалось? Почему сосцы ее не облегчались, а щенки не насыщались? Но зато все четверо детенышей тут, рядом, под боком, вот они. И тот, что шустрее всех, с белым кончиком хвоста, и тот, что дольше всех кормился и засыпал с сосцом в пасти, и третий, дрочливый и плаксивый, и среди них самочка, крохотная волчица с синими глазами. Это она, будущая новая Акбара. А потом снилась волчице, будто она не бежит, а летит, не касаясь земли, снова в Маюнкумах, в великой саванне. А рядом с ней четверо волчат, и они тоже не бегут, а летят. И с ними отец Ташчайнар, несущийся огромными прыжками. Солнце ярко светит над землей, и прохладный воздух течет, струится, как сама жизнь. И тут Акбара проснулась и долго лежала, не шелохнувшись, придавленная жестокой явью. Потом осторожно встала, так осторожно, что даже Ташчайнар не услышал, и, осторожно ступая, вышла из логова. Первое, что она увидела, выйдя наружу, была луна над снежными горами. Луна в ту ясную ночь казалась такой близкой и так резко выделялась на звездном небе, что казалось, до нее ничего не стоит добежать. Волчица подошла к говорливо булькающему ручью, уныло побродила по бережку, опустив голову, потом присела, поджав хвост, и долго глядела на круглую луну. В ту ночь Акбара как никогда четко и ясно привиделась богиня волков Бюри-Ана, находившаяся на луне. Ее корявый силуэт на поверхности луны был очень похож на саму Акбару. Богиня Бюри-Ана сидела там как живая, с откинутым хвостом и раскрытой пастью. Акбаре показалось, что лунная волчица видит и слышит ее. И высоко задрав морду, она обратилась к богине, плача и жалуясь, и клубы пара вылетали у нее из пасти. «Взгляни на меня, волчья богиня Бюри-Ана. Это я, Акбара, здесь, в холодных горах, несчастная и одинокая. О, как плохо мне! Ты слышишь, как я плачу? Ты слышишь, как я вою и рыдаю? И вся утроба моя горит от боли, и сосцы мои разбухли от молока, и некого вспоить мне, некого вскормить, лишилась я моих волчат. О, где они? И что с ними? Сойди же вниз, Бюри-Ана. Сойди ко мне, и мы сядем рядышком, повоем, порыдаем вместе. Сойди же вниз, волчья богиня, и я поведу тебя в те края, где я родилась, в степи, где не осталось места для волков. Сойди сюда, в эти каменные горы, где тоже нет нам места, видно, нигде нет места волкам. А если не сойдешь, Бюри-Ана, возьми меня, сирую волчицу, мать Акбару, к себе. И буду я жить на луне, жить с тобой и плакать о земле. О, Бюри, она! Слышишь ли ты меня? Услышь, услышь, услышь меня, Бюри, она, услышь мой плач. Так плакала, так выла на луну Акбара той ночью средь холодных гор. Когда минула ночь Шикама на перевале, первым поднялся Эрназар и, кутаясь в шубу, пошел глянуть на стреноженных лошадей. «Холодно?» — спросил Бастон, с опаской выглядывая из-под шубы, когда Эрназар вернулся. «А тут всегда так», — отозвался Эрназар. «Сейчас холодно, а чуть солнышко выглянет, сразу потеплеет». И он прилег на попону. Рано еще и сумрачно было в тот час в горах. «Как там наши лошади?» «Нормально». «Я вот думаю, будем скот гнать, не помешает палатку поставить здесь на ночь. Все теплее будет». «Отчего не поставить?» — согласился Эрназар. «В два счета поставим. Лишь бы путь проложить, а остальное от нас зависит». С восходом солнца в горах и впрямь потеплело. Воздух быстро прогрелся, и едва посветлело, они оседлали лошадей. Прежде чем сесть в седло, Бастон еще раз огляделся, обвел глазами обступающие кручи и скалы. Дики и высоки были они, и человек казался ничтожно малым рядом с ними. Они бросали вызов этим горам. «Перевал нас не испугает», — подумал Бастон. «Речь идет о жизни». А когда речь идет о жизни, человека ничего не может испугать. Ему всюду дорога. В море, под землей, в небе. Пройдем и мы. Для начала они отыскали старую тропу с отодвинутыми с пути камнями и мысленно проследили, как она пойдет через перевал. Получалось, что путь проходил через заснеженную седловину между двумя вершинами. Туда и двинулись. Там, за этой седловиной, очевидно, и начинался спуск на другую сторону хребта Ала-Мангю. Там и находилась Джайляу-Кичибель, где, как рассказывали старики, растет березовый лес и течет быстрая горная река. Нередко вот так прячет природа заветные свои места в дальние уголки, делает их неприступными. Но когда речь идет о хлебе насущном, человеку приходится добиваться своего. Ему необходимо жить на земле. Тропа становилась все круче. Когда начался снежный наст под ногами, лошадям стало труднее идти. Чем дальше они шли, тем глубже был снег. Светило солнце, ветер стих, и в полной тишине учащенное дыхание лошадей слышно было так хорошо, как собственное дыхание. «Ну что?» — оглядываясь, спрашивал Бастон Эрназара. «Если снег будет овцам выше брюха, нам туго придется. Что скажешь?» «Не без того, конечно, Боски. Идем-то куда? Но главное, чтобы недолго нам было туго. Тогда, в случае чего, пророем тропу для овец, а кое-где и протопчем. Я тоже об этом подумал. Надо нам с собой лопаты привезти. Запомни на будущее, Эрназар, что нам надо прихватить лопаты». Когда снег стал лошадям выше колена, чабаны спешились и повели лошадей на поводу. Тут воздуха стало не хватать, пришлось дышать ртом. Снежная белизна слепила глаза, понадобились темные очки, в которых теперь все ходят по улицам. Пришлось скинуть и шубы, бросить их на седло. Лошади тяжело дышали, вспотели, бока их ходили ходуном. К счастью, до той критической седловины было, в общем-то, не так далеко. Солнце уже стояло в зените над вечным нагромождением оцепеневших заснеженных гор. Ничего не предвещало изменения погоды, если не считать нескольких облачков, лежавших на их пути. Сквозь них, или вернее по ним, можно было пройти как по вате. Даже не верилось, что в этот час в низовьях при Иссык-Кулье было настолько жарко, что отдыхающие загорали на пляжах у озера. Им оставалось еще 500 метров, и теперь они уже думали о том, что хорошо бы по ту сторону перевала дело пошло не хуже. Наконец перевал был взят, и Бастон с Эрназаром остановились передохнуть. Они совсем запарились, запыхались, да и лошади изрядно устали. Счастливые и довольные, они смотрели вниз на пройденный ими путь. «Ну все, Боске», — сказал, улыбаясь Эрназар. Глаза его сияли от радости. «Сатары здесь можно пройти. Конечно, если погода будет». «То-то и оно. При тихой погоде, конечно». «Вот мы с тобой шли 2,5 часа», — сказал Эрназар, глянув на часы. «И вроде ничего, а?» «А с овцами 3 часа придется идти», — заметил Бастон. «А то и больше». «Но главное, мы убедились. Можно идти через перевал. А теперь пошли дальше. Вон с того места, думается мне, уже виден спуск. А может быть, откроется и Кичибель. Там сейчас должно быть зеленым-зелено». И они пошли дальше. Кругом лежал чистый снег, где ровной пеленой, где вздыбленный и взвихренный ветрами в сверкающие сугробы. Но угадывалось, что где-то впереди стихия снега кончалась, и начинался иной мир. Им хотелось поскорее пробиться туда и увидеть своими глазами Кичибель, цель их пути. Так шли они по самой седловине между горами, как между верблюжьими горбами, и заветное зрелище казалось совсем близким. Бастон, пропахивая снег, шел впереди, ведя коня на поводу, как вдруг что-то дрогнуло у него под ногами. Он услышал позади вскрик. Бастон резко оглянулся и оторопел. Эрназар скрылся, куда-то исчез. Не было видно ни его, ни его коня. Только снег клубился там, где он только что шел. «Эрназар!» — страшно вскрикнул Бастон и сам испугался своего крика, гулко раскатившегося в мертвенной тишине. Бастон кинулся к тому месту, где клубился снег, и лишь чудом остановился, отпрянул. Перед ним зияла пропасть. Черным мраком и мерзлотной стужей веяло из того провала. Тогда Бастон лег на снег и подполз на животе к самому краю, не осознавая, вернее, не осмеливаясь осознать, что произошло. И весь он, со всеми его ощущениями и мыслями, превратился в страх. И страх этот сковал его тело. И тем не менее Бастон все полз и полз. Какая-то сила помогала ему двигаться, заставляла дышать. Бастон полз, упираясь локтями, смахивая налипающий на лицо снег. Он понял, что под ним лед, и ему вспомнились рассказы о разломах и трещинах, таившихся под снегом, куда проваливались, бывало, целые табуны. Вспомнилось проклятие. Джаракагакет. Чтоб тебе провалиться в бездонную трещину. Но за что такое проклятие обрушилось на Эрназара? Да и не только на Эрназара, а и на него самого. Не иначе, как за то, что он ненасытный. Все ему мало, всем он недоволен. Если бы знал он, что может случиться такая беда. Бастон пополз к кромке разлома, и перед ним открылся рваный черный обрыв, уходящий вниз рваной стеной. Он задрожал от ужаса. «Эрназар!» — прошептал тихо Бастон. У него враз пересохло горло. Затем заорал диким, срывающимся голосом. «Эрназар, где ты? Эрназар! Эрназар! Эрназар!» И когда смолк, услышал, как показалось ему, снизу стон и еле различимые слова «Не подходи!» И закричал Бастон. «Эрназар, брат мой, я сейчас! Сейчас! Потерпи! Сейчас я тебя вытащу!» Он вскочил, рискуя провалиться. Вспахивая снег, побежал к лошади. Стал сдирать с нее сбрую. Моток веревки и топор, что они на всякий случай прихватили, были приторочены к седлу Эрназара и вместе с ним рухнули в пропасть. Бастон выхватил нож из ножен, обрезал концы кожаных ремней, подхвостника, нагрудника, стремян, подпруги, поводьев, узды и чумбура, срастил и связал все в один ремень. Порезался в кровь, руки тряслись от напряжения. И снова кинулся он к разлому, снова дополз до самого края. Лез, не выбирая дороги, задыхаясь точно в агонии, точно боялся, что вот-вот умрет и не успеет спасти Эрназара. «Эрназар! Эрназар!» — звал он. «Вот веревка! Есть веревка! Слышишь? Есть веревка! Ты слышишь, Эрназар? Брат мой, откликнись!» Связанный из сбруи ремень, намотав один конец на кулак, он спустил в пропасть. Но никто не ухватился за ремень, никто не откликнулся на его зов. И не знал он, далеко ли спустился брошенный им ремень, и какова глубина у этой пропасти. «Откликнись, Эрназар, откликнись! Хоть одно слово, Эрназар! Брат мой!» Звал и звал его Бастон, но эхо доносило из пропасти его собственный голос, и от этого Бастону стало жутко. «Где ты, Эрназар?» — взывал Бастон. «Ты слышишь, Эрназар? Что же мне делать?» И не в силах совладать с собой, зарыдал, стал громко выкрикивать бессвязные слова. Он жаловался отцу, погибшему на фронте, давно умершей матери, детям, братьям, сестрам. Особенно горячо жаловался он своей жене Арзыгуль. Нет, не укладывалась в его сознании случившаяся беда. Погиб. Погиб Эрназар. И никто не мог утешить его в горе. Отныне оно будет жить в нем всю жизнь. И вскричал тогда Бастон. «Ты разве не слышал наших заклинаний? Что же ты наделал, и кто ты есть после этого?» Сам не понимая, к кому обращается. Встал, шатаясь, понял, что уже вечереет, и почувствовал, что на перевале меняется погода. Откуда-то наползли тучи, порывами набегала холодная поземка. Но что же было делать? Куда идти? Лошадь, брошенная им на тропе, уже ушла назад. Он видел, как она спускается вниз, но догнать ее не мог. Да и что толку от коня, если он порезал всю сбрую вплоть до подпруги и стременных ремней? В злости Бастон пнул никчемное седло. Так стоял он, вспухший, почерневший, без шапки. Шапка его давеча скатилась вниз в расщелину. Озираясь, среди скал и вечной мерзлоты на перевале Алам-Ангю совершенно один. Пронизывающий ветер на перевале наводил безысходную тоску на его и без того потрясенную душу. Куда теперь идти и что делать? Как удачно все начиналось, и откуда только взялась эта страшная расщелина на их пути? Осмотрев цепочку собственных следов, он понял, что Эрназар упал в расщелину по чистой случайности. Сам он прошел буквально в полутора метрах от края разлома, а Эрназар на беду взял чуть правее и свалился вместе с конем в ледяную расщелину, скрытую под снегом. Помочь другу он практически ничем не мог. Но и смириться тоже не мог. Бастон вдруг подумал, а что если Эрназар еще жив? Что если он только потерял сознание? Тогда ему необходимо срочно вызволить его из пропасти, пока он не закоченел там окончательно. И тогда, может быть, его удастся спасти. И, бросив шубу на снег, он бросился вниз бегом, хоть и трудно было бежать по тем местам. «Надо найти способ поскорее известить совхоз о случившейся беде», — думал он. «Тогда они пришлют на помощь людей с веревками, заступами, фонарями, и тогда он сам спустится на веревках в расщелину, найдет Эрназара и спасет его. Он несколько раз падал, с ужасом думал, только бы не сломать ногу. И снова вставал и ускорял шаг. Бастон бежал, надеясь еще догнать лошадь, хотя на лошади теперь не было даже уздечки. Погода портилась с каждой минутой. В воздухе уже носилась снежная пороша. Но не это беспокоило Бастона. Он знал, что внизу снегопада не будет, даже если на перевале начнется пурга. Его страшило, что же будет с Эрназаром. Дождется ли он спасателей, если он еще жив? «Скорей, скорей!» — стучало у него в мозгу. Его беспокоило, что сумерки сгущались, а в темноте быстро не побежишь. Лошадь Бастону так и не удалось догнать. Почуяв свободу, Кауры и коняга поскакал в родные места. По хорошо знакомым ему предгорьям Бастон шел напрямик, сильно сократив свой путь. Он был измучен не так ходьбой по бесконечным оврагам и пашням, как тяжкими, не оставляющими его ни на минуту, мыслями о случившемся. Голова его гудела от бесконечных планов спасения Эрназара. То ему казалось, что он не должен был уходить с перевала и оставлять Эрназара одного, и пусть бы его самого замела метель. То чудилось, как в кромешной тьме ледяного подземелья стонет умирающий Эрназар, а наверху над горами свищет яростная пурга. Когда же он представлял себе, что скажет семье Эрназара, его детям, его жене Гулюмкан? Ему становилось и вовсе невыносимо, и казалось, что он сойдет с ума. И все-таки не только неудачи подстерегали его, выпала ему и удача. В тот день кто-то из чабанов играл свадьбу в предгорьях, женил сына студента, прибывшего на каникулы. Гости разъехались поздно, последние отправились далеко за полночь на грузовике. Ярко светила луна, веяло озерной прохладой в предгорьях. В далекой низине едва угадывалось смутно мерцающее зеркало Иссык-Куля. Людям хотелось петь, и они пели одну песню за другой. Заслышав песни, Бастон успел выскочить на дорогу и отчаянно замахал руками. На этом-то грузовике он и прибыл во втором часу ночи в совхоз Берик. Грузовик остановился возле дома директора совхоза. Залаяла собака, норовя схватить Бастона за сапог. Не обратив на нее внимания, он застучал кулаком по окну. «Кто там?» — раздался встревоженный голос. «Это я, Бастон Уркунчиев». «Что случилось, Боски?» «Беда». На другой день к полудню спасатели уже шли гуськом к перевалу Аламангю. Их было шестеро вместе с Бастоном. До того предела, куда можно было доехать, людей подбросили на вездеходе. Теперь они шли на подъем с веревками и инструментом. Молча, упорно шли вслед за Бастоном, сберегая дыхание. С часу на час должен был подлететь к перевалу вертолет из города, сбросить им на помощь троих опытных альпинистов. Бастон думал о том, что вчера в это же время они с Эрназаром шли этой же тропой на перевал и не ведали, что подстерегает их. Он понимал, что даже если Эрназар был жив первое время после падения, то целые сутки на дне ледяной пропасти он вряд ли вынесет. И однако, несмотря ни на что, ему хотелось верить в чудо. После пурги, бушевавшей минувшую ночь, на перевале было снежно и тихо. Снег блестел до боли в глазах. К сожалению, пурга начисто замела все вчерашние следы, и теперь Бастон не мог точно определить, где находится тот разлом во льдах. Но, как всегда, в жизни нет худа без добра. Кто-то из спасателей нашел в снегу брошенную Бастоном накануне перед уходом шубу, а в нескольких шагах от шубы нашлось и брошенное седло. Ориентируясь по этим вещам, удалось довольно точно определить место расщелины, заметенной за ночь. К тому времени подоспели и альпинисты. Они-то и спустились в расщелину, по их словам, глубиной едва ли не с шестиэтажный дом. Поднявшись наверх, альпинисты заявили, что достать Эрназара не могут. Его тело накрепко вмерзло впаялась в толщу льда, так же, как и труп его коня. Альпинисты объяснили, что от резких ударов лед может сместиться, начнется обвал, и тогда спасатели сами окажутся жертвами, будут раздавлены. Альпинисты сказали, что Бастону остается только спуститься в расщелину и попрощаться с Эрназаром. Другого выхода нет. Еще долгое время, годы и годы, Бастону снился один и тот же, навечно впечатавшийся в его память страшный сон. Ему снилось, что он спускается на веревках в ту пропасть, освещая ледяные стены ручным фонариком. При нем еще один запасной фонарик, на тот случай, если он уронит первый. Вдруг он обнаруживает, что запасной фонарик куда-то исчез, запропастился, и от этого ему не по себе. Тревожно и жутко. Хочется кричать. Но он продолжает медленно спускаться все глубже и глубже в чудовищное ледяное подземелье, и, наконец, свет фонаря выхватывает из тьмы вмерзшего в лед Эрназара. Эрназар, так оно и было, стоит на коленях. Шуба задралась ему на голову. Лицо его залито кровью. Губы крепко сжаты. Глаза закрыты. «Эрназар!» — зовет его Бастон. «Это я! Слышишь, я хотел оставить тебе запасной фонарь. Здесь так страшно и темно. Но я потерял его. Понимаешь, Эрназар, потерял. И все равно я отдам тебе свой. На, возьми мой фонарь. Возьми, Эрназар, прошу тебя». Но Эрназар не берет у него фонарь и никак не откликается. Бастон плачет, содрогается от рыданий и просыпается в слезах. И весь день потом ему не по себе. В такие дни Бастон мрачен и угрюм. Об этом сновидении он никогда никому не рассказывал, ни одной душе, и тем более Гюлюмкан, даже после того, как она стала его женой. Никому из семьи Эрназара не рассказывал он также и о том, что спускался в пропасть проститься с Эрназаром. Когда он вернулся с перевала домой, в бригаде все уже знали о случившейся трагедии. И не было для Бастона ничего тяжелее, чем видеть убитую горем плачущую Гюлюмкан. Ему казалось, лучше бы ему сгинуть там, на перевале. Лучше бы ему еще тысячу раз спуститься в ту пропасть и заново пережить весь тот ужас. Гюлюмкан тяжко переносила гибель мужа. Боялись, как бы она не лишилась рассудка. Она все время рвалась куда-то бежать. Не верю, что он погиб, отпустите меня. Я найду его, я пойду к нему». И однажды ночью она действительно сбежала. Намаявшись за день, Бастон собирался было отдохнуть. Вот уже несколько дней кряду ему не удавалось раздеться и лечь в постель. Приходилось встречать соболезнующих. Люди ехали со всей округи. Многие, по старинному обычаю, начинали оплакивать Эрназара еще издали. «Эрназар, родной ты мне, как печень моя, где увижу тебя?» И он помогал им спешиться, успокаивал их. А в тот день вроде вечер выдался более или менее свободный, и Бастон, раздевшись до пояса, умывался у себя во дворе, поливая себе из ковша. Арзыгуль была у Гюлюмкан. Эти дни она почти все время находилась у соседки. «Бастон! Бастон, где ты?» — вдруг послышался крик Арзыгуль. «Что случилось?» «Беги скорее! Догони Гюлюмкан! Она куда-то убежала! Дочки ее плачут, а я не смогла ее остановить!» Бастон едва успел надеть майку и, как был, с полотенцем на шее, вытираясь на ходу, побежал догонять обезумевшую Гюлюмкан. Догнал он ее не сразу. Она быстро шла впереди по пологому оврагу, направляясь в сторону гор. «Гюлюмкан, остановись! Куда ты?» — окликнул ее Бастон. Она уходила, не оглядываясь. Бастон прибавил шагу. Он подумал, что Гулюмкан в таком состоянии может сейчас бросить ему в лицо обвинение, которого он больше всего боялся. Скажет, что это он, Бастон, погубил Эрназара. И эта мысль как крутым кипятком ожгла его. Ведь и сам он казнился, терзался этим, и не было покоя его душе. И что тогда ответит он ей? Разве он станет оправдываться? Да и для нее есть ли толк в оправданиях? Как доказать, что бывают роковые обстоятельства, над которыми человек не властен? Но и эти слова не утешали, и не было в природе таких слов, чтобы душа смирилась с тем, что произошло. И не было слов, чтобы объяснить Гулюмкан, почему он еще жив после всего, что случилось. «Гулюмкан, куда ты?» Запыхавшись от бега, Бастон поравнялся с ней. «Остановись, послушай меня, пойдем домой». Еще было достаточно светло в тот вечерний час. Горы еще просматривались в тихом сумраке медленно угасающего дня. И когда Гулюмкан обернулась, Бастону показалось, что от нее, как призрачное излучение, исходило горе. Черты ее лица были искажены, словно она смотрела на него из-под толщи воды. Ему было невыносимо больно видеть ее страдания, больно за ее жалкий вид. Ведь еще вчера она была цветущей, жизнерадостной женщиной. Больно за то, что она бежала, не помня себя, за то, что помятое шелковое платье, в которое ее нарядили, разъехалось на груди, за то, что новые черные ичиги казались на ней траурными сапогами, а коса ее была расплетена в знак траура. «Ты куда, Гулюмкан? Куда идешь?» — сказал Бастон и невольно схватил ее за руку. «Я туда, к нему на перевал пойду», — сказала она каким-то отрешенным голосом. Вместо того, чтобы сказать: «Да ты в уме ли? Когда же ты туда доберешься? Да ты там околеешь в одночасье в таком тонком платье!» Он стал просить ее: «Не надо сейчас. Скоро уже ночь, Гулюмкан. Пойдешь как-нибудь в другой раз. Я сам покажу тебе это место. А сейчас не надо. Пойдем домой. Там девочки плачут. Арзыгуль тревожится. Скоро ночь. Пошли, прошу тебя, Гулюмкан». Гулюмкан молчала, согнувшись под тяжестью горя. «Как же я буду жить без него?» — горестно прошептала она, качая головой. «Как же он остался один совсем, непохороненный, неоплаканный, без могилы?» Бастон не знал, как ее утешить. Он стоял перед ней, поникший, виноватый, выбившийся, обвисший на худых плечах майки, с полотенцем на шее, в кирзовых сапогах, в которых чабан неизменно ходил и зимой, и летом. Несчастный, виноватый, удрученный. Он понимал, что ничем и никак не может возместить утрату этой женщине. И если бы он мог оживить ее мужа, поменявшись с ним местами, он бы ни минуты не думая сделал это. Они молчали. Каждый думал о своем. «Пошли!» Бастон взял Гулюмкан за руку. «Мы должны быть там, куда люди приходят вспоминать Эрназара. Должны быть дома». Гулюмкан припала к его плечу и, словно отцу родному, изливая горе, что-то неразборчиво бормотала, захлебываясь рыданиями, содрогаясь. Он поддержал ее под руку, и так, вместе горюя и плача, они вернулись домой. Угасал тихий летний вечер, полный терпких запахов цветущих горных трав. Навстречу им, ведя за руки эрназаровых девочек, шла Арзыгуль. Увидев друг друга, женщины обнялись и с новой силой заплакали, точно после долгой разлуки. Полгода спустя, когда Арзыгуль уже лежала в районной больнице, а Гулюмкан давно переехала в рыбацкий поселок на побережье, Бастону вспомнился тот вечер, и глаза его затуманились от нахлынувших чувств. Бастон сидел в палате у жены, возле ее кровати, и с болью в душе смотрел на ее изможденное, обескровленное лицо. День был теплый, осенний. Соседи по палате все больше гуляли во дворе, и потому и состоялся тот разговор, начала который сама Арзыгуль. «Мне хочется тебе о чем-то сказать». Медленно выговаривая слова, Арзыгуль с трудом подняла глаза на мужа, и Бастон заметил, что она еще сильнее пожелтела и исхудала за эту ночь. «Я тебя слушаю. Что ты хотела сказать, Арзыгуль?» — ласково спросил Бастон. — Ты доктора видел? — Видел. Он сказал... — Постой. Неважно, что он сказал. Об этом потом. — Пойми, Бастон, мы должны серьезно поговорить с тобой. От этих слов у Бастона сжалось сердце. Он достал платок из кармана и вытер на лбу пот. — А может, не стоит об этом? «Выздоровеешь, тогда поговорим». Бастон попытался отвести назревающий разговор, но по взгляду жены понял, что настаивать нельзя. «Всему свое время», — упрямо шевелила бледными губами больная. «Я тут все думала. А что еще делать в больнице, если не думать?» «Думала о том, что прожила с тобой хорошую жизнь, и судьбой своей я довольна. К чему Бога гневить? Детей вырастили, на ноги поставили. Теперь они могут жить самостоятельно. Про детей у меня с тобой отдельный разговор будет. Но тебя, Бастон, мне жалко. Больше всех мне жалко тебя. Неумелый ты. К людям подхода у тебя нет. Ни перед кем не кланяешься. Да и не молод ты уже. После меня не сторонись людей. Я к тому, что после меня не ходи в бобылях, Бастон. Справишь поминки, подумай, что тебе делать дальше. Я не хочу, чтобы ты жил один. У детей ведь своя жизнь. Зачем ты все это? Глухо проронил Бастон. Об этом ли нам говорить? Об этом, Бастон, об этом. О чем же еще? Об этом и говорят напоследок. После смерти ведь не скажешь. Так вот, думала я тут и о тебе, и о себе. Часто приходит ко мне Гулюмкан. Сам знаешь, не посторонняя она для нас человек. Так уж обернулась жизнь, что осталась она вдовой с малыми детьми. Достойная женщина. Мой тебе совет — женись на ней. А уж там сам решай, как тебе поступить. Каждый волен сам за себя решать. Когда меня не станет, скажи ей об этом нашем разговоре. А вдруг и выйдет так, как мне хотелось. И у Эрназаровых детей будет отец. Приезжий на Иссык-Куль часто подтрунивают над иссык-кульцами. Живут у озера, а озеро не видят. Все некогда им. Вот и Бастон в кои веки вырвался к берегу, а то все издали да мимоходом любовался иссык-кульской синью. А в этот раз, выйдя к вечеру из больницы, пошел сразу на берег. Потянуло побыть в одиночестве у синего чуда среди гор. Бастон глядел, как ветер гонит по озеру белые буруны, вскипающие ровными, будто борозды за невидимым плугом рядами. Ему хотелось плакать, хотелось исчезнуть в Иссык-Куле, хотелось и не хотелось жить. Вот как эти буруны. Волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя. И все-таки волки доняли Бастона. Они так долго, так невыносимо выли вокруг Кошта, что вынудили его встать с постели. Но сначала они разбудили Кенджеша. Малыш проснулся с плачем. Бастон придвинул сынишку поближе, стал успокаивать его, обнимая и прижимая к себе. «Кинжеш, а кинжеш? Я же здесь. Ну чего ты, глупыш? И мама здесь. Вот она, видишь? Хочешь кис-кис? Хочешь, чтобы свет зажег? Да ты не бойся. Это кошки кричат. Это они так воют». Гулюмкан проснулась и тоже принялась успокаивать малыша, но тот не унимался. Пришлось зажечь свет. «Гулюм», — сказал жене Бастон уже от дверей. Он пошел включить свет. «Пойду все же припугну зверей. Так дальше невозможно». «Сколько времени сейчас?» Бастон глянул на часы. 3:20. «Вот видишь», — огорчилась Гулюмкан, — «а в 6 тебе вставать. Куда это годится? Эта проклятая Акбара сведет нас с ума. Что за наказание такое?» «Ну, успокойся. Что ж теперь делать? Я мигом обернусь». «Да не бойся ты-то хоть. Вот наказание, ей-богу. Я снаружи запру на замок. Не беспокойся. Ложись спать». И он прошел под окнами, громко стуча кирзачами, надетыми наспех на босу ногу. Бастону хотелось, наконец, столкнуться с волками, и потому он нарочито громко скликал собак, ругал их последними словами. Он был готов на все, так осточертели ему эти остервеневшие от горя волки. Помочь им он ничем не мог. Оставалось только надеяться, что ему удастся пристрелить волков, если он их увидит. Благо, была полуавтоматическая винтовка. Однако волков он не встретил. И тогда, проклиная весь свет, вернулся домой. Но и заснуть он тоже не смог. Долго лежал в темноте. В голове неотвязно крутились беспокойные, наболевшие мысли. А думалось о разном. И больше всего о том, что из года в год добросовестно работать становится все труднее. И что у нынешнего народа, особенно у молодежи, совсем стыда не стало. Слову теперь никто не верит. И каждый прежде всего свою выгоду ищет. Ведь до войны, когда строили знаменитый Чуйский канал, люди съехались со всех концов страны, работали бесплатно и добровольно. А теперь никто не верит. Сказки, мол, рассказываете, мыслимы ли такие дела? В чабаны теперь никого на аркане не затащишь. И все об этом знают, но делают вид, будто это временное затруднение. А скажешь об этом, обвинят в клевете. Поешь, дескать, с чужого голоса. И никому не хочется подумать всерьез, что же дальше-то будет. Единственное, что успокаивало, радовало его, Гулюмкан не ругала его, не пеняла, что ему приходится круглый год чабанить без выходных и отпусков. А тару оставить невозможно было. Стадо не отключишь, не вырубишь рубильник, не остановишь. За стадом нужен пригляд круглые сутки. Вот и выходит, куда ни повернись, везде не хватает рук. И не потому, что нет людей, а потому, что люди не хотят работать. Но почему? Ведь без труда жить нельзя, это же гибель. Может быть, дело в том, что надо жить и трудиться иначе? Самый больной вопрос был: где брать для работы в расплодных пунктах сакманщиков, чтобы ухаживать за народившимися ягнятами? Опять же, молодежь туда не шла. Там нужно было круглые сутки дежурить. Не за страх, а за совесть следить за приплодом. И поэтому туда молодых парней силой не загонишь. Современной молодежи не хочется возиться в грязи и жить на отшибе. Да и платили там мало. В городе за 8-часовой рабочий день на фабрике или на стройке парень или девушка могли заработать куда больше. А как же мы всю жизнь вкалывали там, где требовались рабочие руки, а не там, где выгодно? А теперь, когда пришла пора молодым браться за дело, от них толку мало, ни стыда у них, ни совести, обижались старики. Этот конфликт, постепенно приведший к непониманию и отчуждению поколений, давно уже бередил души людей. И опять в памяти Бастона всплыл все тот же разговор. Не удержался он тогда. И зря. Опять все свое выступление он посвятил тому, что человек должен работать как на себя. Другого пути он не видит. А для этого необходимо, чтобы работник был лично заинтересован в том, что делает. Бастон уже не раз говорил, что оплата должна зависеть от результатов труда. А главное, чтобы для чабана земля была своя, чтобы чабан за нее болел, чтобы помощники и их семьи болели за эту землю, иначе ничего не выйдет. Отповедь ему, как всегда, дал парторг Качкарбаев. Газет Киши, человек-газета, как прозвали Качкарбаева в совхозе, сидел по правую сторону директорского стола, боком к Бастону. Насупив брови, ему должно быть было не по себе, то и дело поправляя для солидности галстук, Качкарбаев недружелюбно косился на Бастона. Директор совхоза Чатбаев легко представлял себе ход качкарбаевской мысли. Он хорошо изучил за многие годы совместной работы его несокрушимую, неистребимую, раз и навсегда заученную логику демагога. Опять, мол, вылез этот Бастон Уркунчиев, кулак и контрреволюционер нового типа. Жизнь его бьет под дых, а он все свое. Загнать бы его куда подальше, как в прежние времена. На рабочем совещании в тот день присутствовал и новый инструктор райкома. Скромный с виду молодой человек, которого люди в Берике пока еще не знали. Он внимательно слушал выступавших и все заносил в свой блокнот. Чатбаев предполагал, что Качкарбаев не упустит случая показать себя при новом инструкторе райкома. И не ошибся. После выступления Бастона Качкарбаев попросил слова вроде бы для реплики. И заговорил как по писанному. Он умел излагать вопрос совсем как газета, и в этом была его сила. «До каких пор, товарищ Уркунчиев?» — обратился он к Бастону, как всегда официально, на «вы». «До каких пор вы будете смущать людей своими сомнительными предложениями? Тип производственных отношений внутри социалистического коллектива давно определен историей, а вы хотите, чтобы чабан как хозяин решал, с кем ему работать, а с кем нет и кому сколько платить? Что это такое? Не что иное, как атака на историю, на наши революционные завоевания, попытка поставить экономику над политикой. Вы исходите лишь из узких интересов своей отары. Для вас это вопрос вопросов. Но ведь за отарой стоит район, область, страна. К чему вы нас хотите привести? К извращению социалистических принципов хозяйствования?» Вскипев, Бастон вскочил с места. «Я никого никуда не зову. Я устал уже об этом говорить. Никого я никуда не зову. Не мое пастушье дело, что там происходит в области, в стране, а то и в мире. И без меня хватает умников. А мое дело — отара. Если парторг не хочет знать, что я думаю о своей отаре, зачем вызывать меня на такие совещания, отрывать от дела? Пустопорожние разговоры не для меня. Может, для кого они и важны, но я в них не разбираюсь. Товарищ директор, ты меня больше не зови. Не надо меня отрывать от работы. Мне такие совещания не нужны». «Но как же так, Боски?» Чатбаев беспомощно заерзал на месте. «Ты передовик, лучший чабан совхоза, опытный работник. Мы хотим знать, что ты думаешь. Для того и вызываем тебя». «Ты меня удивляешь, директор». Бастон не на шутку разгорячился. «Если я передовик, кому, как не тебе, директор, знать, чего мне это стоит? Так почему же ты молчишь? Стоит мне раскрыть рот, и Качкарбаев не дает мне слова вымолвить. Придирается, все равно как прокурор. А ты, директор, сидишь да помалкиваешь, как ни в чем не бывало, будто тебя это не касается». «Постой, постой», — прервал его Чатбаев. Директор явно переполошился. Он попал в очень трудное положение. На этот раз ему не удается сохранить нейтралитет между Бастоном и Качкарбаевым. В присутствии инструктора директору придется занять определенную позицию. А до чего не хотелось связываться с Качкарбаевым, этим человеком газеты, чья демагогия могла привести в действие грозные силы. Ведь Качкарбаев был далеко не единственным звеном в цепочке, руководствующейся начетническими принципами. И в этот раз Качкарбаев намеренно обострил обсуждение, сходу обвинив Чабана, немало ни много, в атаке на наши революционные завоевания. Но кто после этого посмеет ему возразить? Однако надо было как-то выходить из положения. «Постой, постой, Боски, ты не горячись», — сказал директор и встал из-за стола. «Давайте разберемся, товарищи», — обратился к собранию Чатбаев, лихорадочно обдумывая, как примирить стороны. «Конечно, Бастон прав, но с Качкарбаевым шутки плохи. Как же быть?» «О чем у нас идет речь?» — рассуждал директор. «Чабан, насколько я понимаю, хочет быть хозяином отары и земель, а не лицом, работающим по найму. И говорит он не только от своего имени, а от имени и своей бригады, и чабанских семей. И этого тоже нельзя не принимать во внимание. Тут, мне кажется, есть свой резон. Чабанская бригада – это и есть наша малая экономическая ячейка. С нее и надо начинать. Как я понимаю, Уркунчиев хочет взять в свои руки и поголовье, и пастбище, и корма, и помещение. Словом, все, что необходимо для производства. Он собирается внедрить бригадный расчет, чтобы каждый знал, что может заработать, если будет работать как на себя, а не как на соседа от и до. Вот, как я понимаю, предложение Уркунчиева, и нам стоит к нему прислушаться, Джантай Ишанович», — обратился Чатбаев к парторгу. «А я, как парторг совхоза, которым мы с вами, товарищ Чатбаев, руководим, понимаю так, что поощрять частнособственническую психологию в социалистическом производстве не к лицу кому бы то ни было, и особенно руководителю хозяйства», — с торжеством в голосе укорил директора Качкарбаев. «Но поймите, это предлагается в интересах дела», — начал оправдываться директор. «Ведь молодежь не идет в чабанские бригады». «Значит, у нас плохо ведется агитационно-массовая работа. Надо напомнить молодежи про Павлика Морозова и его киргизского собрата Кычана Джакыпова». «А это уже по вашей части, товарищ Качкарбаев», — вставил директор. «Вам и карты в руки. Напоминайте, агитируйте, вам никто не мешает». «И будем агитировать. Напрасно вы беспокоитесь», — с вызовом бросил парторг. «У нас намечен целый комплекс мероприятий. Но очень важно вовремя пресекать частнособственнические устремления, как бы хорошо их ни маскировали. Мы не позволим подрывать основы социализма». Слушая эту полемику, которая велась на полном серьезе, Бастон Уркунчиев впал в уныние. Страх невольно подкатил к горлу. Ведь он сказал только, что ему хочется, наконец, потрудиться на земле по своему разумению, а не по чужой подсказке. «Никому никаких уступок и поблажек», — продолжал Качкарбаев. «Социалистические формы производства обязательны для всех. Мои слова адресованы прежде всего товарищу Уркунчиеву. Он все время добивается для себя исключительных условий». «Не только для себя», — перебил его Бастон. «Такие условия нужны всем. Тогда у нас и работа ладиться будет». «Сомневаюсь. И вообще, что это за манера такая — ставить свои условия? Сделайте то, да сделайте это. Хватит уже того, что вы, товарищ Уркунчиев, в погоне за персональным выпасом для своей отары погубили человека на перевале Аламангю. Или этого вам мало?» «Продолжай, продолжай!» — отмахнулся в сердцах Бастон. Невыносимо стало обидно и больно, что о гибели Эрназара говорили вот так, мимоходом и походя. «Что продолжай, продолжай? Разве я неправду говорю?» — уколол его Качкарбаев. «Да, неправду». «Как же неправду, когда труп Эрназара до сих пор лежит во льдах на перевале? И, может быть, еще 1000 лет там пролежит?» Бастон промолчал. Уж очень неприятно ему было, что на собрании завели об этом разговор. Но Качкарбаев все не унимался. «Что молчите, товарищ Уркунчиев?» — подлил он масло в огонь. «Разве не вы пошли открывать для себя новое, персональное джайляу?» «Да, шел для себя», — резко ответил Бастон. «Но не только для себя, а и для всех, в том числе и для тебя, Качкарбаев. Потому что я тебя кормлю и пою, а не ты меня. И сейчас ты плюешь в колодец, из которого пьешь. Что это значит? Возмутился Качкарбаев. Лицо его налилось кровью. Я всем обязан только партии. А партия, думаешь, откуда берет, чем тебя кормить? Огрызнулся Бастон. С неба, что ли? Что это значит? Что это за безответственные речи? Взвился Качкарбаев, судорожно поправляя галстук. Назревал скандал. И Качкарбаев, и Бастон стояли, один у стола, другой у стены, как приговоренные к смерти. Казалось, еще немного, и кто-нибудь из них рухнет на пол. Положение несколько выправил молодой инструктор райкома. «Успокойтесь, товарищи!» — неожиданно подал он голос из угла, где сидел, делая записи в блокноте. «Мне кажется, Чабан Уркунчиев в принципе прав. Труженик, как мы любим говорить, созидатель материальных благ, имеет право сказать свое слово. Только надо ли заходить так далеко?» «Да вы его не знаете, товарищ Мамбетов!» — торопливо подхватил Качкарбаев. «Претензии Уркунчиева вообще не имеют границ. Вот, к примеру, недавно один чабан, Найгутов, да, именно Найгутов Базарбай, обнаружил в горах волчье логово. Ну и изъял выводок, так сказать, экспроприировал, то есть забрал подчистую 4 волчат, чтобы ликвидировать стаю на корню. Поступил, как и следовало поступить. И что же вы думаете? Этот Уркунчиев стал буквально преследовать Найгутова. Вначале хотел подкупить, а когда этот номер у него не прошел, потому что Найгутов человек принципиальный, Уркунчиев стал ему угрожать, требовать, чтобы Найгутов вернул волчат на место не иначе, как для того, чтобы эти хищники и дальше размножались. Да что же это такое? Как это понятно? Может быть, товарищ Уркунчиев, ко всему прочему, вы хотите завести еще и своих личных волков? Собственных, персональных, так сказать. Может быть, совхоз обязан обеспечить вам еще и волков. Сначала своя земля, свои овцы, а потом и свои волки. Так что ли? Или как вас надо понимать? Пусть волки размножаются, режут наши стада, живут за счет общенародной собственности. Бастон к тому времени успел уже взять себя в руки и сказал довольно спокойно. «Все верно насчет волков, только одна беда. Волки ведь не разумеют, что посягают на общенародную собственность». Присутствующие невольно рассмеялись, а Бастон, воспользовавшись паузой, продолжал. «Не о волках надо бы здесь говорить. Но коли уж зашел о них разговор, скажу и я свое слово. Во всяком деле разумение должно быть, на то мы разумными и родились. А у иных из нас разума не хватает. А хвостовства хоть отбавляй. Вот, к примеру, тот случай с волчатами. Как уже было сказано, Базарбай изъял, а попросту говоря, утащил, спер из норы волчат. А уж шуму сколько вокруг, чуть не в герои его записали. А этот герой не подумал, что прежде надо было выследить самих волков, родителей, да пристрелить их, матерых, а уж потом думать, что делать с их щенятами. А он поторопился волчат продать, а деньги пропить. Почему я просил Базарбая отдать волчат мне или продать? Чтобы на детенышей подманить в засаду волка да волчицу, а не оставлять на воле разлютовавшихся после разорения их гнезда волков. Надо же понимать, что разлютовавшийся волк стоит 10 волков вместе взятых. Он не успокоится, пока не отомстит. Все чабаны знают, как свирепствует сейчас в округе пара, у которой отняли детеныши. Акбара и Ташчайнар, клички у них такие. И никак теперь не унять их. Они могут и на человека напасть, с них станется. Иных дурных людей называют, я об этом и в газетах читал, и в книгах, провокаторами. Вот Базарбай, он и есть волчий провокатор. Он волков подбил лютовать. Я ему уже говорил и опять скажу прямо в лицо. Он поступил как трусливый провокатор. И тебе, Парторг, скажу прямо в лицо. Не пойму я, что ты за человек. Столько лет уже ты в нашем совхозе, а до сих пор только и знаешь, что газеты почитывать, да стращать таких, как я, пастухов. Мол, мы и против революции, и против советской власти. А сам в хозяйстве ничего не смыслишь и ничего не знаешь. иначе не стал бы обвинять человека в том, что он хочет размножать волков. Бог с ними, с волками, это твое обвинение просто курам насмех. Но другое твое обвинение, товарищ Кочкарбаев, я без ответа оставить не могу. Да, Эрназар погиб на перевале. Но почему мы с ним пошли на перевал? Не от хорошей жизни. Что мы там искали? А ты подумал, Парторг, что нас понесло туда? Подумал, что не будь у нас страшной нужды в выпасах, мы не стали бы так рисковать. И нужда эта с каждым днем все страшнее становится. Вот и директор тут сидит. Пусть он скажет, когда он начинал директорствовать, какие травы, какие пастбища, какие земли были. А что теперь? Пыль да сушь кругом, каждая травинка на счету. А все потому, что запускают в 10 раз больше овец, чем на такие площади можно. И овечьи копыта становятся пагубой для них. Вот почему мы с Эрназаром и двинулись на Кичибель. Мы хотели как лучше, но нас подстерегало несчастье. Наш поход плохо кончился. И на том я отступился от этой цели и умолк. Беда заставила меня умолкнуть. Не до того было. А сложись все иначе, поехал бы в том году в Москву на выставку. Пошел бы к самым главным руководителям нашим и рассказал бы о тебе, Кочкарбаев. Ты кичишься тем, что только и думаешь о партии. А вот нужны ли партии такие люди, как ты, которые сами ничего не делают и только вяжут руки другим? Вы, однако, зарвались, не стерпел Кочкарбаев. Это клевета. И вы, Уркунчиев, строго ответите за свои слова в партийном порядке. Я и сам хочу ответить за все на партийном собрании. И если я действительно не то делаю и не так думаю, тогда гоните меня в шею. Значит, не место мне в партии и нечего меня щадить. Но и тебе, Кочкарбаев, надо подумать об этом. Мне нечего думать, товарищ Уркунчиев. Моя совесть чиста. Я всегда с партией. Бастон перевел дух, точно бежал в гору, и, глядя на инструктора райкома, сказал: «А тебя, новый товарищ инструктор, очень прошу доложить в райком. Пусть с нами разберутся на партийном собрании. Дальше я так жить не могу». Вскоре Бастон Уркунчиев убедился, что вокруг его стычки с Кочкарбаевым начинают нагнетаться события. Как раз в тот день он ездил по своим делам на побережье. В Прииссык-Кулье вот-вот должны были зацвести сады. Шли последние дни весны, а Бастон все не успевал опрыскать яблони у себя в саду и на бывшем дворе Эрназара. У Бастона и Гулюмкан теперь было два дома и два сада, и оба нуждались в присмотре. А происходило это потому, что чабанская жизнь проходит в горах, и вечно не хватает времени сделать нужное по хозяйству. Все откладываешь, а потом глянь, и время прошло, и все сроки прошли. Но как бы там ни было, опрыскать сад было необходимо, иначе вредители размножатся с поразительной быстротой, перепортят зависть и погубят урожай. В этот раз Гулюмкан не сдержалась и крепко выговорила Бастону. Мол, он все тянет, чтобы ему поехать пораньше, договориться с кем-нибудь из соседей, раз сам не успевает. Пусть соседи за плату сделают эту работу. «Какая от тебя помощь по дому?» — в раздражении бросила Гулюмкан. «День и ночь толчешься в отаре, да на собраниях сидишь. Если сам не можешь довести сад до ума, посиди денек с Кенджешем дома. За этим дурачком глаз да глаз нужен. А я спущусь на побережье, сделаю вместо тебя все, что полагается порядочному хозяину». Права была Гулюмкан, ничего не попишешь. Пришлось молча выслушать ее. С тем и выехал Бастон поутру на побережье, чтобы заняться садом. Ехал на Данкулюке. Как говорят истари, весной и трава набирает силу, и конь. К тому же Данкулюк был в самой паре. Поблескивая огненным глазом, взмахивая гривой, он от избытка сил все порывался бежать. Но у Бастона было не то настроение, чтобы скакать сломя голову. Он придерживал ретивого коня. Ему хотелось по дороге спокойно подумать о том, о сём. Минувшей ночью он плохо спал, долго ворочался, не мог забыть, как Парторг обвинил его в гибели Эрназара. Вернувшись домой с собрания, рассказал вкратце жене что да как, а об этом обвинении умолчал. Не хотелось лишний раз напоминать Гюлюмкан о бывшем муже, хоть и много лет прошло с его гибели, потому что тогда не избежать тягостного разговора, от которого будет худо и ей, и ему, ведь непогребенный Эрназар лежит на перевале Аламангю, вмерзший навечно в лед на дне страшной, как ночь, пропасти. Так лучше уж умолчать об этом обвинении. А едва Бастон начал засыпать, как опять явились волки. И опять на пригорке за большой кошарой надсадно завыла Акбара, оплакивая похищенных волчат. И низким, утробным басом вторил ей Ташчайнар. И если прежде, слыша волчий вой, Бастон проникался жалостью к волкам, сочувствием к их беде, то теперь в нем поднималась злость. Хотелось убить, наконец, этих настырных зверей, лишь бы не слышать их воя, который звучит проклятием и ему. А он-то в чем виноват? Минувшей ночью он пришел к решению во что бы то ни стало уничтожить волков, и у него даже созрел план, как это сделать. К тому же в тот день, когда он на совещании схватился с Качкарбаевым, Акбара и Ташчайнар порешили трех овец из его отары. Подпасок рассказал, что волки подобрались к отаре, и как он не кричал, как не махал палкой, они ничуть не испугались, а порезали трех овец и скрылись. Бастона этот случай вывел из себя. «Если так будет продолжаться, — подумал он, — нам останется только уйти отсюда, позорно бежать от волков». Акбара и Ташчайнар не понимали, что своим неумолчным воем подписывают себе в тот час смертный приговор. Теперь Бастон твердо знал, что ему делать, и готов был немедленно приступить к исполнению своего замысла, если бы ему не пришлось на другое утро отправиться по хозяйственным делам на побережье. Но он так и решил. Вначале, чтобы жена не упрекала, навести порядок в саду, а потом уже расправиться с волками. Вот о чем думал в пути Бастон. С опрыскиванием и весенней окопкой яблонь он управился в один день. Ему удалось найти в селе расторопного парня, и тот взялся за плату быстро сделать эту работу. Бастон пообещал ему одного ягненка от своих черных овец. Покончив с делами, Бастон решил купить новую игрушку Кенджешу. Хотелось порадовать сыночка. Такой славный мальчуган бегает по дому. Через месяц с небольшим ему уже исполнится 2 года. Забавный, бойкий мальчишка радовал своими выходками стареющего Бастона. Каждое новое словечко малыша приводило отца в восторг. Через него постигал Бастон глубинный, сокровенный смысл жизни, таящийся привязанности к дитяти и к его матери. То была конечная и высшая точка, предназначенной Бастону судьбы. Он хотел любить жену и малыша, а сверх того ничего не требовал и не желал от жизни, ибо разве это не высшее благо, ниспосланное нам? Он об этом никогда не говорил, но про себя знал, что так оно и есть. И верил, что жена разделяет в душе его чувства. Бастон спешился возле раймага Мадонияд, прошел внутрь и купил заводную лягушку, лупоглазую, смешную, то-то малыш будет забавляться. Выйдя на улицу, он собрался сесть на коня, как вдруг почувствовал голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Столовая была совсем рядом с раймагом, и он на беду решил зайти туда. Едва Бастон вошел в полутемный зал, пропитавшийся запахом дешевой пищи, которой кормили здесь проезжих шоферов, и сел неподалеку от входа за стол, как тут же услышал за спиной голос Базарбая. Бастон не оглянулся, он и так понял, что тот гуляет здесь с дружками. Сидит, пьет средь бела дня с прихлебателями, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести у человека, неприязненно подумал Бастон. Хотел было встать и уйти от греха подальше, но потом подумал, а, собственно, с какой стати? Почему он должен уходить, не поев? Заказал борщ, котлеты, а тем временем Базарбаю уже, должно быть, доложили, что в углу сидит Бастон. И сразу голоса за спиной враждебно приутихли, а затем снова загалдели. И вскоре к Бастону был послан один из Базарбаевых приятелей, некий Кор-Самат, Кривой Самат, местный забулдыга и сплетник, которому еще в молодости выбили в драке глаз. «Салам, Бастон, салам!» С многозначительной усмешкой Самат протянул руку Бастону. «И ничего не поделаешь, пришлось ее пожать». «Ты чего здесь, в одиночестве?» — приступился он к Бастону. «А мы там с Базарбаем сидим. Давно не встречались, решили собраться. Пошли к нам, сам Базарбай зовет». «Скажи, что некогда мне», — ответил Бастон как можно сдержаннее. «Я сейчас вот доем и сразу уеду в горы». «Да успеешь еще. Куда они денутся, твои горы?» «Нет, спасибо. Дела». «Ну смотри, зря ты так, зря», — бросил, уходя, Кор-Самат. Вслед за ним явился и сам Базарбай, уже заметно навеселе, а за Базарбаем потянулись и другие. «Слушай, ты чего нос воротишь? Тебя зовут как человека, а ты? Ты что, лучше других себя считаешь?» — сходу начал цепляться Базарбай. «Я же сказал, некогда мне», — спокойно ответил Бастон и демонстративно начал хлебать из тарелки борщ, которому в другой раз он бы после первой ложки ни за что не притронулся. «У меня к тебе дело есть», — сказал Базарбай и нахально сел против Бастона. Остальные остались стоять в ожидании захватывающей сцены. «Какие у нас с тобой могут быть дела?» — ответил Бастон. «Нам бы стоило поговорить, к примеру, хотя бы о тех волчатах, Бастон». Базарбай нахмурился и покачал головой. «Мы с тобой уже говорили о них. Стоит ли второй раз возвращаться к этому?» «По-моему, стоит». «А по-моему, нет. Не мешай мне. Я сейчас доем и пойду отсюда». «Куда спешишь, собака?» Базарбай резко встал и, нагнувшись, приблизил к Бастону искаженное злобой лицо. «Куда спешишь, сволочь? Мы с тобой еще про волков не поговорили. Ведь ты при всем народе у директора в кабинете назвал меня провокатором. Сказал, что из-за меня волки лютуют. Думаешь, я не знаю, что такое провокатор? Думаешь, я фашист, а ты один у нас честный?» Бастон тоже вскочил с места. Теперь они стояли лицом к лицу. «Перестань трепать языком», — осадил Базарбая Бастон. «Фашистом я тебя не называл. Не догадался, а стоило бы. А то, что ты провокатор и безмозглый злодей, верно. Я это тебе и прежде говорил, и сейчас скажу. Но лучше будет, если ты вернешься на свое место и перестанешь ко мне лезть. А ты не указывай, кому где быть и что делать». Не на шутку разъярился Базарбай. «Ты мне не указ. Плевал я на тебя. Пусть я, по-твоему, провокатор, а ты-то сам кто такой? Думаешь, люди не знают, кто ты есть? Думаешь, погубил Эрназара, и все шито-крыто?» «Да ты, гад, снюхался с его женой, еще когда Эрназар был жив, а твоя старуха должна была помереть. Тогда ты и решил столкнуть Эрназара в пропасть на перевале, а сам жениться на этой суке Гулимкан. Попробуй докажи, что это не так. Почему не ты в пропасть провалился, а Эрназар? Шли-то вы одной дорогой. Думаешь, никто ничего не знает? Но он-то погиб, а ты остался жив. Да кто вы после этого, ты и твоя сука Гулимкан? Эрназар на перевале вмерз в лед, остался без могилы, как собака. А ты, гад, обжимаешь его бесстыжую жену, суку продажную, и живешь себе припеваючи, а еще партийный. Да тебя надо гнать в зашеи из партии. Ишь, передовик нашелся какой, стахановец. Да тебя под суд надо». Бастон еле сдержался, чтобы не кинуться с кулаками на Базарбая, не измолотить мерзкую рожу. Тот явно вызывал его на драку, на скандал, на смертельную схватку. Но он сделал над собой усилие стиснул челюсти и сказал задыхающемуся от злобы Базарбаю: «Мне не о чем с тобой разговаривать. Твои слова для меня ничего не значат, и я равняться на тебя не буду. Думай и говори обо мне, что хочешь и как хочешь. А сейчас прочь с дороги! Эй, парень, на, получи за обед!» Сунул ему пятерку и молча пошел прочь. Базарбай ухватил его за рукав. «А ну, постой! Не спеши к своей суке! Может, она с каким-нибудь чабаном крутит, когда тебя нет, а ты им помешаешь!» Бастон схватил с соседнего стола порожнюю бутылку из-под шампанского. «Убери-ка руку!» — тихо процедил он, не отводя глаз от вмиг побелевшего Базарбая. «Не заставляй меня повторять. Убери руку, слышишь?» — сказал он, раскачивая увесистую темную бутыль. Так и вышел Бастон на улицу, крепко сжимая бутылку в руке. Лишь вскочив в седло, опомнился, кинул бутылку в кювет, дал волю Данкулюку, пустил его во весь опор. Давно не мчался он с такой бешеной скоростью. Эта жуткая скачка помогла ему прийти в себя, и, отрезвев, он ужаснулся. Ведь какая-то ничтожная доля секунды отделяла его от убийства. Спасибо, Бог спас. Не то раскроил бы одним ударом череп ненавистного Базарбая. Люди, ехавшие на прицепном тракторе, удивились и, не веря глазам своим, долго смотрели ему вслед. Что это случилось с Бастоном? Такой солидный человек, а скачет, как ветреный подросток. Не скоро отдышался Бастон. Окончательно пришел он в себя, лишь напившись холодной воды у ручья. Тогда он отряхнулся, сел в седло и уже больше не гнал Данкулюка. Ехал шагом и все радовался, что избежал смертоубийства. Но по дороге, припоминая, как все получилось, снова помрачнел, насупился. И совсем не по себе стало Бастону, когда вспомнил вдруг, что забыл на подоконнике в столовой того самого игрушечного лягушонка, купленного для Кинжеша, такую славную забаву — лупоглазого, большеротого, заводного лягушонка. Конечно, покупка была не ахти какая дорогая. Можно было и в другой раз купить малышу игрушку, в том же самом Раймаге Мадонияд. Но почему-то ему подумалось, что это плохая примета. Нельзя было, ни в коем случае нельзя забывать предназначенную для малыша вещицу. А он забыл. Собственное суеверие раздражало его, возбуждало в нем желание каким-то образом сопротивляться нежелательному ходу событий. При мысли, как он устроит засаду волкам и перестреляет этих проклятых зверей, чтобы и духу их поблизости не было, злоба душила его. «И что за наваждение такое?» — думал он. «Ведь сегодняшняя стычка с Базарбаем в столовой, чуть было не закончившаяся смертоубийством, опять же началась со спора из-за этих волков». Осуществить свое намерение Бастон наметил на другой день. За ночь продумал, предусмотрел все детали операции и, пожалуй, впервые за их совместную жизнь утаил от жены важный для него замысел. Не хотелось Бастону заводить разговор о волках и волчатах, явившихся причиной скандала с Базарбаем. Не хотелось говорить о чем-либо, что могло напомнить о гибели Эрназара на перевале. И поэтому дома он больше молчал, забавлялся с малышом, односложно отвечал на вопросы Гулюмкан. Знал, что его молчание будет беспокоить жену, вызывать у нее недоумение, но иначе вести себя не мог. Он прекрасно понимал, что и его стычка с Базарбаем, и грязная брань, обрушенная на их головы, рано или поздно станут известны и ей. Но пока он молчал, не хотелось повторять то, что говорил о них этот чудовищный Базарбай. Слишком это было мерзко и отвратительно. Думалось ему также и о том, как странно, тяжело и непросто сложилась их с Гулюмкан жизнь. Сколько скрытого недоброжелательства и откровенной вражды видели они от людей с тех пор, как стали мужем и женой. Какой только клеветы о них не распространяли. И однако Бастон не сожалел о том, что связал свою жизнь со вдовой Эрназара. Ему уже трудно было представить себе, как бы он жил без нее. Ему требовалось постоянно чувствовать рядом ее присутствие. Да нет, это была бы какая-то совсем другая жизнь. А его жизнь могла быть только с ней. И пусть подчас она и недовольна им и бывает, что и несправедливо, но она ему предана, а это самое главное. Но между собой они об этом никогда не говорили. Это разумелось само собой. И если бы Бастона спросили, что для него значит этот малыш, этот улыбчивый, ясноглазый непоседа на пухлых ножках, этот последыш, Бастон ничего не сумел бы сказать. У него не нашлось бы для этого слов. Чувство это было превыше слов, ибо в малыше он видел себя в Богом данной невинной ребячьей ипостаси. Но душой он понимал и осознавал все, и, лежа ночью рядом с женой и малышом, он успокоился, отошел, подобрел. Ему хотелось забыть о том случае в столовой. Он даже подумал, что если волки не заявятся этой ночью, он, пожалуй, отложит засаду, а то и вовсе отменит свое решение. Бастону хотелось спокойствия. Но, как назло, около полуночи волки объявились снова. И опять на пригорке за большой кошарой застонала, завыла Акбара, и ей вторил низкий басовитый вой Ташчайнара. И опять проснулся от испуга и захныкал Кенджеш, а Гулюмкан заворчала с просонья, проклиная жизнь, в которой нет покоя от разлютовавшихся волков. И Бастон вновь озлился. Ему захотелось выскочить из дому и погнаться за волками хоть на край света. И снова припомнилось, как поносил его, как оскорблял и унижал его подлый и ничтожный Базарбай. И он пожалел, что не проломил ему голову бутылкой. Ведь стоило только Бастону опустить тяжеленную бутылку на голову ненавистного Базарбая, и тому бы пришел конец. И ничуть не раскаялся бы, думалось Бастону, ничуть. Наоборот, только радовался бы, что уничтожил, наконец, эту гнусную тварь в человеческом образе. А волки все выли. Пришлось взять ружье и опять отправиться хотя бы припугнуть их. Вместо того, чтобы выстрелить раз или два, Бастон выпалил один за другим 5 зарядов в ночную тьму. Потом вернулся домой, но заснуть уже не мог. Неизвестно, почему взялся чистить ружье. Он пристроился в углу передней комнаты и, согнувшись над своей охотничьей винтовкой Барс, сосредоточенно чистил ее, точно она была срочно необходима ему. За этим делом он еще раз продумал, как расправиться с волками, и решил действовать немедленно, едва рассветет. А в то же время Акбара и Ташчайнар, спугнутые выстрелами, удалялись в ущелье скоротать там остаток ночи. У этой неприкаянной пары больше не было постоянного места, и они ночевали, где придется. Акбара, как всегда, шла впереди. Обросшая перед Линькой длинными, свалявшимися лохмами, в темноте она была страшна. Глаза ее горели фосфорическим блеском, язык вывалился. Можно было подумать, что она бешеная. Нет, не унималось горе волчицы, лишившейся детенышей. Не могла она забыть своей потери. Чутье тупо подсказывало ей, что волчата в бастоновой кошаре. Больше им быть негде, ведь там скрылся похититель, за которым в тот злополучный день они гнались по пятам. Дальше этого ее звериный ум не проникал. И потому дико лютовали волки в те дни, беспорядочно били скот в окрестностях. И не столько, чтобы утолить голод, сколько из неуемной, неутолимой потребности заглушить, заесть, завалить мясом и кровью сосущее чувство пустоты и злобы на мир. А нажравшись убоины, волки тянулись к тому месту, где они потеряли след волчат. Особенно страдала Акбара. Не могла никак смириться. Не было дня, чтобы она не ходила к тому месту, и не было дня, чтобы они с Ташчайнаром не бродили вокруг да около Бастонова становища. На это и рассчитывал Бастон, решивший во что бы то ни стало уничтожить волков. На другой день с утра Бастон распорядился не выгонять отару на выпас, а держать ее в двух кошарах и дать животным побольше зерновой подкормки и поить из поилок во дворе. А сам отобрал из отары штук 20 маток с махонькими ягнятами, по большей части с двойнями, чтобы сильнее шумели и блеяли, и погнал это небольшое стадо в безлюдную, бездорожную сторону. Никого с собой не взял. Шел один, погонял стадо длинной палкой. На плече нес начищенное и надраенное ночью ружье, заряженное на всю обойму. Шел не торопясь, долго. Надо было как можно дальше уйти от жилья. День стоял теплый, по-настоящему весенний. Горы впитывали в себя солнечное тепло, преобразуя его в зеленеющую на буграх и впадинах траву. Редкие белые-белые кучерявые облака безмятежно нежились в небесной голубизне. Жаворонки пели. Среди камней толковали горные куропатки. Словом, благодать. Лишь взметнувшиеся ввысь на всем протяжении горизонта грозные снежные хребты, где в любую минуту могла начаться вьюга, и черные тучи, пригнанные не весь откуда диким ветром, которые могли затмить солнце, напоминали о том, что благодать — это не вечно. Но пока ничего не предвещало дурных перемен. Небольшое стадо овцематок с ягнятами, беспорядочно перекликаясь, шло туда, куда его гнал человек. Ягнята резво попрыгивали, кидались к маткам пососать на ходу молока. Но Бастон с самой ночи был настроен мрачно. И чем больше он думал, тем больше злился и на волков, и на Базарбая, виновника этой ужасной истории. С Базарбаем он не хотел связываться, памятуя о том, что ни тронь не воняет, а волков надо было ликвидировать, перестрелять, уничтожить. Другого выхода он не имел. Расчет его был прост. Голоса маток и ягнят непременно приманят волков, а он засядет в засаде. Волки набросятся на маток с ягнятами, и при известном везении он вполне может их подстрелить. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Так оно и вышло. Почти до самого полудня звери никак себя не обнаруживали. Расположив овец в укромной, хорошо просматривавшейся лощине, Бастон залег на ее краю, затаившись с ружьем среди камней и редкого кустарника. Стрелял он метко, с детства ходил на охоту, уже не один иссык-кульский волк был на его счету. И потому не сомневался, что сумеет подстрелить волков, лишь бы удалось их приманить. Шумливые матки и ягнята-двойни все время подавали голоса, окликали друг друга, однако время шло, а звери все не появлялись, хотя в другие дни часто устраивали набеги, вымещали злобу на окрестных стадах и, как правило, всегда в дневное время. Солнце стало припекать. Лежа на фуфайке под кустом, Бастон в другое время, наверное, и вздремнул бы, но сейчас не мог себе этого позволить. Да и на душе было сумрачно. Тяжело было сознавать, что его обвиняют в гибели Эрназара. Враги его, и Кочкарбаев, и Базарбай, объединялись, и каждый на свой лад облыжно оговаривал его, загонял в тупик. И не понимал он, почему так устроена жизнь, за что, почему самые разные люди ненавидят его. А тут еще эти волки привязались, вынимают душу. От этого и дома покоя нет. И то ли еще будет, когда до жены дойдут слухи о его стычке с Базарбаем. Столовая была полна народу, когда Базарбай поносил последними словами и его жену, и его самого. А сколько среди них недоброжелателей. А волки все не шли, и Бастон уже начинал терять терпение. И тем не менее напрягал зрение и слух, выжидал, был начеку. Важно было приметить зверей как можно раньше, чтобы выстрелить в них, едва они бросятся на овец. Уловить момент, когда волки объявятся, было не так просто. У домашних овец нет нюха, да и зрение у них никудышное. Словом, глупее и нерасторопнее нет на свете животных. Для волков овцы – самая легкая добыча. И спасти овец от волков может лишь человек. И потому волкам приходится иметь дело лишь с человеком. Так было и в этот раз. Беспечные овцы и сейчас не почуяли опасности. Они паслись, отвлекаясь лишь на зов ягнят, то и дело покорно подставляя им сосцы, и больше никаких забот не знали. Опасность заметил лишь Бастон. Пара белобоких горных сорок, хлопотливо суетившихся поблизости, вдруг беспокойно застрекотали, стали перелетать с места на место. Бастон насторожился, взвел курок, но высовываться не стал, а напротив, еще старательнее схоронился. Действовать надо было наверняка. Он готов был пожертвовать несколькими овцами, лишь бы выманить хищников на открытое место. Но волки, видимо, почуяли опасность. Не исключено, что их оповестили о ней те же сороки. Кончив стрекотать в одном месте, они поспешили туда, где сидел в засаде Бастон. И здесь тоже подняли нахальный громкий стрекот, хотя Бастон, казалось бы, не должен был привлечь их внимание. Он, не шевелясь, сидел за кустом. Как бы то ни было, волки выскочили не сразу. Оказалось, что они разделились. Акбара, ползя между валунами, подкрадывалась с дальнего конца, а Ташчайнар с противоположного. Как потом выяснилось, он полз неподалеку от того места, где хоронился с ружьем Бастон. Но все это обнаружилось не сразу. Ожидая появления волков, Бастон настороженно озирался, но никак не мог понять, с какой стороны появятся звери. Вокруг царили покой и тишина. Овцы мирно паслись, ягнята резвились, сороки перестали стрекотать. Слышно было лишь, как неподалеку бежит с горы ручей и поют в кустах птахи. Бастон уже устал от долгого ожидания, но тут среди камней промелькнула серая тень, и овцы резко шарахнулись в сторону и неуверенно замерли в испуганном ожидании. Бастон весь напрягся. Он понял, это волки подпугнули стадо, чтобы узнать, где затаился человек. В таких случаях любой пастух поднимает крик и бежит к овцам. Но у Бастона была другая задача, и поэтому он ничем себя не выдал. И тогда среди каменных глыб снова метнулась серая тень, и хищник в два прыжка настиг всполошившихся овец. То была Акбара. Бастон вскинул ружье, ловя на мушку цель, и собрался уже нажать курок, когда легкий шорох позади заставил его обернуться. В ту же секунду он, не целясь, выстрелил в упор в набегающего на него огромного зверя. Все произошло в мгновение ока. Выстрел настиг Ташчайнара уже в прыжке. Но упал он не сразу, а злобно оскалив зубы, свирепо сверкая глазами, хищно вытянув вперед когтистые лапы, какое-то время еще летел по инерции к Бастону и рухнул замертво всего в полуметре от него. Бастон тотчас же повернул ружье в другую сторону, но момент был уже упущен. Акбара, оставив сваленную сходу овцу, успела метнуться за камни. С ружьем наперевес кинулся он за волчицей, надеясь достать ее пулей, но увидел лишь, как Акбара перемахнула через ручей, выстрелил и промахнулся. Бастон перевел дух, удрученно огляделся вокруг. От напряжения он побледнел и тяжело дышал. Главной своей цели он не достиг. Акбара ушла. Теперь дело еще больше осложнилось. Подстрелить ее будет не так-то просто. Волчица будет неуловима. Впрочем, думал Бастон, не оглянись он вовремя на Ташчайнара и не срази его первой же пулей, все могло обернуться гораздо хуже. Обдумывая происшедшее, Бастон понял, что, приближаясь к стаду, звери заподозрили опасность и разделились. И когда Ташчайнар заметил, что человек с ружьем угрожает волчице, не подозревающей о засаде, он, не раздумывая, кинулся на врага. Собрав разбежавшихся с перепугу овец, Бастон пошел взглянуть на убитого волка. Ташчайнар лежал, завалившись на бок, ощерив громадные желтые клыки. Глаза его уже остекленели. Бастон потрогал голову Ташчайнара. Громадная голова, лошади впору. Как только зверь носил такую тяжесть. А лапы? Бастон поднял их, взвесил и невольно восхитился. Такая сила чувствовалась в этих лапах. Сколько исхожено ими, сколько задрано добычи. После некоторых колебаний Бастон решил не обдирать Ташчайнара. Бог с ней, со шкурой, не в шкуре дело. Тем более, что волчица уцелела, торжествовать нет причин. Бастон еще постоял в задумчивости, потом взвалил на плечо прирезанную волчицей овцу и погнал стадо домой. А позже вернулся, прихватив лопату и кирку, и весь остаток дня рыл яму, чтобы закопать труп Ташчайнара. Возиться пришлось долго, грунт оказался каменистый. Иногда Бастон приостанавливал работу и затихал, осторожно поглядывая по сторонам, не покажется ли часом волчица. Бьющее без промаха ружье Бастона лежало рядом, стоило только протянуть руку. Но Акбара пришла лишь глубокой ночью. Легла возле свежей кучи земли и пролежала тут до самого рассвета, а с первыми лучами солнца исчезла.